хотя небольшую сумму дал. Но выход мгновенно нашел, вытащил из чемодана матери песцовый воротник, купленный ею себе на пальто, и отдал женщине, та ушла вполне удовлетворенная. Мать была рассержена. «А ты уверен, что это особо не аферистка?» «Неужели?» — воскликнул отец, в тот момент и сам заподозрив это. Женщина была довольно хорошо одета. Однако Ларин помогал людям лишь тогда, когда это не противоречило его нравственным принципам. В противном случае ни о какой помощи и речи не могло быть. Мне вспоминается, как однажды позвонили из наркомминдела и сообщили, что из Берлина по дипломатическим каналам для Ларина прибыла посылка. Обычно таким путем отцу посылали книги экономического характера. На этот раз вместо книг на его имя пришла большая вещевая посылка с женским бельем, кофточками, детскими вещами, игрушками и так далее. Отец недоумевал, пока на следующий день не позвонила незнакомая женщина и вежливо попросила передать ей вещи, присланные родственниками из Берлина через посольство на имя Ларина, дабы избежать уплаты пошлины за посылку. «Вы ничего не получите», — ответил рассерженный Ларин. «Я не разрешаю использовать мое имя в таких целях». «Что же, вы присвоите себе чужие вещи?» — заволновалась женщина. «Обязательно присвою», — ответил разгневанный Ларин и положил трубку. Все было роздано уборщицам из метрополя с разъяснением, откуда взялись эти вещи. Быть может, рассказанные эпизоды покажутся мелочью, ненужными деталями, на которых не стоило бы останавливаться. Но, как я думаю, как раз эти мелочи дополняют, а, возможно, даже определяют собой крупное в сложном портрете моего отца. В камере, еще и еще раз осмысляя свой разговор-допрос с Берией, возвращаясь к каждой фразе, я отчетливо поняла, насколько справедливы были мои слова о том, что, не будь я дочерью Ларина, я не стала бы женой Бухарина. Ларин и Николай Иванович были знакомы еще со времен эмиграции. Впервые встретились в Италии в 1913 году, куда Николай Иванович наезжал из Австрии. В течение года, с лета 15 по лето 16 года, они жили по соседству в Швеции. В то время их уже связывала идейная близость, борьба с оборончеством. Затем, с 18 до середины 27 года, мы жили одновременно в метрополе. Отец и Николай Иванович не всегда сходились во взглядах, но это никогда не нарушало их дружбы. Они были предельно откровенны друг с другом, старались спокойно доказать правоту своих взглядов по различным экономическим вопросам. Николай Иванович относился к отцу с большой нежностью. Часто, приходя и заставая его без посторонних, целовал в голову, придумывал Ларину всевозможные прозвища: Ларчик, который не просто открывается, Ларингит, Ландрин, или же звал его просто Мика, как все родные. А уж если по имени и отчеству, что бывало в тех случаях, когда разговор происходил в возбужденном тоне, то обязательно Юрий Михайлович, а не Михаил Александрович. Именно поэтому нашего сына в памяти о моем отце, по желанию Николая Ивановича, мы назвали Юрий. Я не открою секрета, если скажу, что из всех многочисленных друзей отца, бывавших у нас дома, моим любимцем был Бухарин. В детстве меня привлекали в нем неуемная жизнерадостность, озорство, страстная любовь и знание природы, а также его увлечение живописью. В то время я не воспринимала Николая Ивановича вполне взрослым человеком. Это может показаться смешным и нелепым, тем не менее, думаю, что я правильно передаю свое детское отношение к нему. Если всех самых близких товарищей отца я называла по имени и отчеству и обращалась к ним на «вы», то Николай Иванович такой чести удостоен не был. Я называла его Николаша и обращалась только на «ты», чем смешила и самого Николая Ивановича, и своих родителей, тщетно старавшихся исправить мое фамильярное отношение к Бухарину, пока они к этому не привыкли. Обстоятельства знакомства с Николаем Ивановичем мне хорошо запомнились. В В тот день мать повела меня в художественный театр смотреть «Синюю птицу».